Когда столб ударил черного медведя в грудь, раздался похожий на взрыв звук. Бум! Песок и камни срикошетили от стен пещеры. Вокруг закружились в безумном танце яростные порывы ветра. Камни, размером с человеческую голову, врезаясь в стену, падали вниз. Столб воздуха взорвался слишком внезапно и сильно. От мощного удара звуковой волны черный медведь впал в ступор. Он успел собрать только половину своей силы перед тем, как воздушный столб ударил его в грудь. Честно говоря, у него даже не было времени защититься. Чтобы блокировать этот удар, он мог полагаться только на свою толстую шкуру и плоть. К слову сказать, этот навык был одним из самых страшных ходов техники жабы, идущей по звездному пути. Изначально это была атака по площади, но сейчас она была ограничена узкой пещерой. Звуковая волна сосредоточилась в одной точке. Даже у Лушина кровоточили уши, не говоря уже о черном медведе. Серовато-белый столб воздуха, ударив черного медведя, словно пушечное ядро отбросил его назад. Он тяжело врезался в стену пещеры. Во все стороны брызнула кровь. Это место теперь напоминало сцену кровавого убийства. Ху! Лу Шен медленно вздохнул. Благодаря питанию ци земли его горло быстро заживало. Поврежденные барабанные перепонки зажили в течение нескольких секунд. Хотя он сейчас находился не в своем главном теле, и ци земли в этой вселенной потеряла часть своих свойств, она сохранила свои питательные и целебные качества, позволяющие ему восстанавливать организм за несколько секунд. «Все кончено», — приблизившись, фыркнул Лу Шен. Его, наконец, привыкшие к темноте глаза смогли разглядеть плачевное состояние черного медведя. Из всех отверстий черного медведя сочилась кровь. Его глазные яблоки взорвались, и из глазниц текла густая красно-желтая слизь. Его плоть обвисла, словно под ней вообще не было костей. Огромное тело, достигающее в высоту более 3 метров, было втиснуто в стену. Он больше не видел ауру медведя, тот явно был мертв. Осмотрев зверя, Лу Шен продолжил преследование. Странным было то, что стены пещер, которые он проходил, пестрели множеством настенных росписей. Лу Шен даже несколько раз остановился, чтобы хорошенько рассмотреть эти картины. На них были изображены аборигены, вооруженные пылающими копьями. Они охотились на огромных зверей. Некоторые из этих животных походили на львов, однако были в несколько раз крупнее последних. Другие напоминали бизонов, на 6 футов возвышающихся над землей. Еще там было огромное, очень свирепое на вид чудовище, напоминающее трицератопса. К слову сказать, картины об убийствах этих чудовищ отсутствовали. В одной из пещер с картинами Лу Шен обнаружил слабые следы Пан Юань Цзюня. Пещера была наполнена множеством аур, поэтому обнаружить здесь чьи-либо следы было очень сложно. Однако следы на полу были еще свежи, их явно оставили недавно. «Тебе не уйти». Молнией бросившись в глубину пещеры, Лу Шен в мгновение ока растворился в темноте, где-то в глубине пещер. Пан Юань Цзюнь продолжал отчаянно мчаться вперед. Одежда, в которую он был облачен, была необычной. Она была сшита из перьев пестрого павлина. Когда он бежал, перья на его одежде трепетали на ветру. Издали казалось, что бежит большая разноцветная птица. Именно это одеяние позволило ему спастись от страшного черного медведя. Последний принял его за своего сородича и благополучно пропустил. Эта древняя пещера была случайно найденными им руинами. Причина, почему они собирались поблизости, заключалась в этих таинственных руинах. В противном случае, как император боевых искусств с многочисленными подчиненными, он не стал бы тратить время на беготню и все эти ежегодные сборы. Пробежав некоторое время, он заметил, что позади больше не слышно никаких звуков. Пан Юань Цзюнь облегченно вздохнул. Замедлив шаг, он остановился. Тяжело дыша, прислонился к стене пещеры. У него и без того были множественные внутренние повреждения, а после длительной пробежки его состояние только усугубилось. Если он не позаботится вовремя о своих травмах, это будет иметь долгосрочные последствия. Пан Юань Цзюнь поспешно достал из кармана керамический флакон, высыпав на ладонь красную пилюлю размером с 7 плода драконьего дерева, сунул ее в рот. «Брат Пан, ты здесь?» – донесся из темноты голос песчаного короля. «Фу, ребята, вы тоже здесь?» – вздохнув, тихо спросил Пан Юань Цзюнь. «Мы уже давненько тебя ждем. Когда ты подал нам сигнал, мы нашли еще один секретный проход», – послышались голоса старейшин Цзинханя. «Я не успел ничего взять из приготовленных вещей. Ребята, что у вас с собой есть?» – спросил Пан Юань Цзюнь. «Не волнуйся, наших запасов хватит на неделю», — ответил песчаный король. «Однако, «Брат Пан, когда ты успел перейти дорогу такому свирепого человеку, я сомневаюсь, что он находится на уровне императора боевых искусств. Даже вчетвером нам с трудом удалось от него сбежать. Это невероятно. Понятия не имею. Он появился из ниоткуда. Впрочем, забудьте о нем. Пока он нас не преследует, все в порядке. Уверен, даже с его грозной силой, он не справится с черным медведем-охранником. Раз уж мы здесь, то должны просто выйти, хоть и раньше, чем планировали», — предложил пан Юань Цзюнь. «Ты прав». Песчаный король хотел сказать что-то еще, но внезапно упал на землю. Приложив ухо к полу, он внимательно прислушался. Послышался слабый гул. Причем источник вибраций быстро приближался. «А нет, кто-то идет, бежим». Выражение лица пан Юань Цзюня изменилось. Он первым бросился вглубь пещеры. Остальные последовали за ним. Едва все они сорвались с места, как услышали слабый, донесшийся откуда-то сзади голос. «Опять пытаешься сбежать? Почему? Зачем ты это делаешь? Почему мы втроем не можем воссоединиться, как счастливая семья? Неужели слава и богатство для тебя важнее?» Пан Юань Цзюнь молчал. Он продолжал бежать. Что же касаемо преследующего его сумасшедшего, он был уверен, что сможет затеряться в этих огромных руинах. Он не верил, что тот будет преследовать его вечно. Все четверо бежали, что было сил. Спустя 7 минут они увидели перед собой поворот. Впереди на тропинке виднелся свет. По мере того, как они бежали, свет становился все ярче. «Мы на месте. Будьте осторожны», — зарычал песчаный король. Обогнав остальных, он прыгнул в белый свет. Остальные последовали за ним. Спустя 12 вдохов перед белым светом остановилась еще одна фигура. Это был Лу Шен. К этому времени он снова изменился. Под воздействием ци земли его организм быстро улучшался. Его кожа теперь была загорелой. На груди сиял белый узор в форме глаза. Этот узор охватывал всю его грудь. Часть его доходила до живота. Он выглядел чрезвычайно странно. Его окружала какая-то безграничная первобытная аура. Что еще больше удивляло, его короткие черные волосы теперь мерцали холодным голубым светом. Пропорции тела стали идеальными. Он шел спокойной, уверенной походкой. Его обнаженный торс был покрыт странным древним узором. Кроме голубого свечения, его волосы покрывали похожие на звезды пятна. В настоящее время Лу Шен внешностью напоминал древнее божество из легенд, могущественное и совершенное. Он стоял перед белым светом. Привыкнув к яркому свечению, он смог разглядеть, что на деле представляет собой этот белый свет. Это был вход в пещеру. Изнутри доносился оглушительный рев воды. Лу Шен медленно двинулся вперед. Воздух вокруг был наполнен влагой. Положив руку на край входа, он высунул голову. Перед ним простиралось чистое лазурное небо. Вниз уходила бескрайняя равнина, по которой гулял холодный ветер. Из похожих на ульи отверстий в скале хлестала вода. Потоки сливались в падающий со скалы серебристый водопад. С места, где стоял Лу Шен, расположенное в центре долины озера казалось не больше кунжутного семечка. Он увидел небольшое темно-синее пятно, водоем, в который впадал водопад. Вдалеке зеленела обширная травянистая долина, которую огибала извилистая серебристая река. «Они прыгнули», — усмехнулся Лу Шен. «Тебе не сбежать». Раскинув руки, он устремился вслед за падающей вниз серебристой водой. По мере того, как он летел вниз, его высокое, мускулистое тело становилось все меньше, пока не стало размером с синее пятно. Глава 773. Сыновья любовь. Часть 1. Плюх. Что-то тяжелое рухнуло в воду. Пушечным ядром нырнув в темно-синее озеро, Лу Шен поднял фонтан высотой более 10 метров. Сила притяжения увеличила скорость его падения, поэтому он буквально вонзился в глубину водоема. На дне озера располагалось множество черных гранитных стен, словно улья, испещренных отверстиями. Спустившись вниз, Лу Шен мельком увидел исчезнувшую в одном из отверстий улья мантию. Не колеблясь, он последовал за человеком. Вода была очень холодной. Здесь практически не было ни рыб, ни водорослей. Самым странным в этом озере было то, что его вода была плотной. Лу Шен в какой-то миг даже подумал, что это вовсе не вода. Однако при ближайшем рассмотрении он не смог отличить эту жидкость от воды. Кроме плотности, она ничем от нее не отличалась. Даже на вкус. Буль, буль, буль. Выпустив поток пузырьков, он выстрелил в отверстие улья, намереваясь догнать человека в мантии. Однако, миновав небольшую пещеру, в извилистом черном туннеле не обнаружил никаких следов. Вокруг было темно и тихо. Передвигаясь на большой скорости, Лушен миновал еще один поворот. Хотя это тело не имело никаких связанных с водой особых способностей, его главное тело давно познало многие законы природы. Применяя эти законы, он двигался со скоростью самой быстрой рыбы. Спустя 10 минут погони на периферии темноты замаячило слабое свечение. Ему послышалось, что за границей света кто-то тихо разговаривает. «Клис, Крис Арридас, Клис, Крис Арридарас». Приглушенные песнопения звучали как приветствия или молитвы. Они исходили из слабого света. Лушен приблизился. Источник света находился прямо над его головой. Голубое сияние, падающее сверху, освещало толщу воды. Тело Лушена тоже отливало голубым светом. Он прислушался. Однако голоса, слышимые им всего несколько минут назад, стоило ему сосредоточиться, куда-то исчезли. Лушен некоторое время ждал, однако никаких звуков так и не услышал. Прищурившись, он молча поплыл вверх. Поднялся над поверхностью воды так, что были видны одни лишь глаза. Его глаза широко распахнулись, все вокруг было слишком странным. В мертвенно-бледном небе висело серебряное солнце. Посмотрев на него, Лушен почувствовал давление смерти и увядания. Солнце походило на увядающий цветок. Он насмотрелся. Везде, куда бы ни падал его взгляд, были бесконечные горы костей. Ветер, тревожа осевший на землю костяной порошок, образовывал белую, песчаную бурю, из-за которой лежащие в отдалении кости были почти не видны. Обведя взглядом окружающее пространство, Лушен не увидел ни одного живого существа. Вздохнув, он медленно выбрался из озера. Это место, он посмотрел вдаль. Насколько хватало глаз, земля была покрыта костями. Некоторые из них образовывали высокие горы, едва не касающиеся неба. Другие выстилали обширную равнину, по которой легко мог проскакать конь. Куда бы он ни смотрел, видел одно и то же. Лушен отошел от озера. Затем, обернувшись, посмотрел на место, откуда вышел. Озеро было накрыто огромной костяной рукой. Похоже, он прошел через отверстие между ее пальцев. Что удивило Лушена, хотя он повидал немало костей, те, что лежали перед ним, выглядели странно. Все они были костями гуманоидных существ. Подняв с земли чью-то бедренную кость, он принялся ее изучать. Это бедренная кость человека. Судя по всему, этот человек умер более 10 миллионов лет назад. С его медицинскими навыками он был в этом абсолютно уверен. Обладая уникальными медицинскими навыками, он совершенствовался во многих энергетических системах. Все, что ему было нужно, использовать часть своей ци земли, чтобы осмотреть кости с помощью различных уравнений и вычислить ее возраст. Однако только что я отчетливо слышал голоса каких-то людей. Лушен осмотрелся. Кроме завываний ветра, больше не было слышно никаких звуков. Прищурившись, он втянул в себя воздух. Затем, оттолкнувшись от земли, устремился вдаль. За несколько секунд он преодолел несколько сотен метров. Он стоял на огромной груди костей. Посмотрев вниз, он увидел вдалеке наполовину разрушенный костяной храм. Здание выглядело заброшенным. Это не могло не привлечь внимание Лушена. Нужно проверить. Возможно, мне удастся найти там какие-то зацепки. Переступив с ноги на ногу, он снова молниеносно рванулся вперед. Вскоре он достиг дверей костяного храма. Из четырех стен храма уцелели только две. Настенные росписи, подвергшись влиянию времени, практически не сохранились. Перешагнув через осыпавшуюся стену, Лушен вошел внутрь. Внутри обнаружил сцену, напоминающую классический китайский сад, с его извилистыми дорожками, арками и зонами отдыха. Разбив преградившую ему путь костяную стену, он по прямой двинулся к центру. Центром храма служил просторный зал, уходящий вверх на несколько десятков метров. По бокам зала стояли серые тотемные столбы. На столбах были вырезаны странного вида люди с птичьими крыльями вместо ушей. Обнаженные по пояс гуманоиды выполняли какой-то странный ритуал. Их окружало множество поклоняющихся им карликов. Они щедро предлагали им свою пищу и плоды своей охоты. Лушен стер костяной порошок с тотемного столба. Прикоснувшись к ци земли, сделал несколько простых вычислений. Его лицо тут же помрачнело. Здесь записаны, по меньшей мере, миллиарды лет истории. К слову сказать, даже слабые планеты могли иметь длинную историю. Невероятным было то, что этот тотемный столб просуществовал так долго. Немного придя в себя, Лушен наконец вспомнил, зачем он вообще сюда пришел. Он преследовал пан Юань Цзюня. Вспомнив об этом, он обошел зал храма по кругу, увидел сильно поврежденную статую какого-то божества, возвышающуюся над землей более чем на 10 метров. Верхняя половина статуи рассыпалась, осталась только нижняя половина, прикрытая длинной юбкой. Перед статуей были разложены разных размеров кости, в основном это были человеческие черепа. Лу Шен быстро их осмотрел, этим костям тоже было по несколько миллионов лет. Затем, повернув голову, он заметил лежащие у стены справа от статуи копье. На стене, под которой лежало копье, были нанесены какие-то рунные письмена. К сожалению, Лу Шен не знал этого языка. В конце концов, он тоже не был всемогущим. Хотя он был хорошо образован, в различных вселенных существовало слишком много местных языков. Даже он не мог знать их все. Бросив попытки расшифровать рунную надпись, Лу Шен обошел статую. Обнаружил за ней еще один выход. Выйдя наружу, увидел аккуратные ряды курганов. «Должно быть, это кладбище этого храма», — предположил он. В воздухе витала аура тлена. Миновав кладбище, Лу Шен двинулся дальше. От этой неприятной ауры ему стало не по себе. «Хаэм!» — внезапно он опустил голову. Его ладонь лежала на дверной раме. Когда часть его руки пересекла границу кладбища, на тыльной стороне его ладони появились серые пятна. «Я даже не почувствовал силы этого места». По спине Лу Шена пробежал холодок. Отступив назад, чтобы исцелить кожу, он направил на тыльную сторону ладони ци земли. Серые пятна быстро исчезли. Однако он явственно чувствовал, что продолжительность жизни этого его тела сократилась, по меньшей мере, на 10 лет. Он не чувствовал ни силовых, ни энергетических волн. Просто рассеянно протянув руку в сторону кладбища, он потерял 10 лет своей жизни. Лицо Лу Шена помрачнело. Благодаря подпитке ци земли это тело легко могло прожить несколько тысяч лет. Но даже несмотря на это, он не согласен был терять 10 лет жизни без уважительной на то причины. Он отступил еще на несколько шагов назад. Мельком увидел сбоку сломанный тотемный столб. Приблизившись, пнул его ногой. Бам! С приглушенным звуком развернувшись, столб тяжело рухнул на кладбище. С грохотом вонзился в вершину могильного кургана. Кроме того, что он поднял в воздух облако пепла, больше ничего не произошло. Слегка прищурившись, Лу Шен снова посмотрел на кладбище. Направив ци земли в пальцы вытянутой руки, он медленно двинулся вперед. Пан Юань Цзюнь оттащил кричащего песчаного короля назад. Они быстро отступили от края костяной пропасти. Кожа стоящих позади них старейшин Цзинхань от испуга покрылась холодным потом. В следующее мгновение все они бросились бежать. Несколько секунд назад на них неожиданно налетел порыв серого ветра. Когда подул ветер, песчаный король молча спешил по дороге. Внезапно он впал в своеобразный транс. Не говоря ни слова, направился к ближайшей костяной пропасти. Если бы пан Юань Цзюню это не показалось подозрительным, и он вовремя не оттащил бы его назад, песчаный король просто упал бы вниз. Никто не мог сказать, какой бы была его дальнейшая судьба. Ху-ху-ху. Краска отхлынула от лица песчаного короля, его грудь вздымалась и опадала. Огромные капли пота стекали с бакенбард. «Ты спас мне жизнь, я твой должник», — серьезным тоном сказал он пан Юань Цзюню. «Будь осторожен. С этими развалинами что-то не так, всякое может случиться», — тихо сказал пан Юань Цзюнь. «Они не впервые пришли в это место. Драгоценное лекарство, способное улучшить их культивационные базы, находилось где-то в этом мире, полном бесчисленных угроз и опасностей. Одной из таких опасностей был серый ветер. На этот раз мы слишком торопились. Мы пришли сюда в плохое время. Поскольку мы вошли раньше, чем планировали, рассчитанные нами координаты тоже изменились. Теперь мы можем рассчитывать только на свои силы. Надеюсь, ничего непоправимого не случится», — тихо сказал Сухань. Сюйсунь Цзин напиралась на посох. Сняв с пояса тыквенную бутылку, она сделала большой глоток. «Уверена, мы не единственные, кто знает об открытии Серого мира. Три великие секты всегда следили за этим вопросом. Возможно, они тоже здесь. Нужно быть осторожными, чтобы случайно с ними не столкнуться. Разлом, ведущий в Серый мир, открывается каждые 10 лет. Это уникальная возможность, которую три великие секты само собой не упустят. Хотя это очень опасное место, двое великих повелителей боевых искусств благодаря ему достигли своих прорывов. В любом случае, мы должны быть как можно более осторожны», — кивнул песчаный король. Глава 774. Сыновья любовь. Часть 2. На самом деле, эти четверо, включая пан Юань Цзюня, не просто были членами одной организации, они были самыми могущественными экспертами этой организации. Вначале у полудемонов был лидер, но он погиб в результате несчастного случая. После этого власть в организации перешла к так называемой «шестерке великих демонов». Эти четверо как раз входили в шестерку. Таким образом, организация полудемоны полностью перешла под управление этих шестерых. Пятеро из них объединились. Шестой эксперт, находившийся на вершине уровня императора боевых искусств, всегда был очень загадочным. Поскольку он появлялся в организации очень редко, они не смогли с ним связаться. В таком случае, добытая нами ранее карта будет совершенно бесполезной. Подумав об этом, пан Юань Цзюнь еще больше возненавидел психопата, заставившего их раньше времени войти в руины. «Поскольку мы никогда здесь не были, нужно быть очень осторожными», — глубоким тоном сказал песчаный король. Отступив от края пропасти, четверка по бескрайнему морю непогребенных костей устремились вдаль. Хотя их тела освещало серое солнце, они не чувствовали тепла. Напротив, они все сильнее ощущали пробирающий до костей холод. Внезапно четверо людей заметили высевшиеся вдали огромные, похожие на храм, здания, выросшие перед ними, словно из-под земли. Две стены здания давно обрушились, две другие были сплошь покрыты дырами. Костяной храм. Можно найти что-нибудь полезное, или столкнуться с неприятностями. «Хотите войти?» – тихо спросил Сухань. «Давайте сначала за ним немного понаблюдаем, посмотрим, есть ли кто внутри», – начал пан Юань Цзюнь, но внезапно замолчал, услышав звук взрыва и облака, поднявшегося над далеким храмом пепла. Поскольку эпицентр взрыва находился довольно далеко, дошедший до них звук был не слишком резким. Сразу же после этого он увидел высокую фигуру. Это был мускулистый мужчина с нарисованным на груди серым глазом, медленно вышедший из-за боковой стены храма. «Проклятие! Это он! Поторопитесь!» Выражение лица пан Юань Цзюня изменилось. Развернувшись, он сразу же бросился бежать. Остальные трое тоже издали увидели Лушина. Их глаза расширились. Сорвавшись с места, они последовали примеру своего соратника. Лушен впервые заметил здесь хоть какое-то движение. Присмотревшись, он узнал в бегущих пан Юань Цзюня и остальных. Один из уголков его рта едва заметно приподнялся. Его фигура молнией сорвалась с места. Если б кто-то в этот момент наблюдал за происходящим с высоты, он бы заметил, что скорость впереди бегущих была намного ниже, чем у преследователя. Расстояние между двумя сторонами стремительно сокращалось. «Бежим туда, где мы перед этим останавливались», – торопливо закричал пан Юань Цзюнь. Остальные трое, понятливо кивнув, одновременно свернули. Они бросились к месту, где перед этим едва не попали в беду. Лушен погнался за ними. Вскоре после проверки кладбища он, дотронувшись до высевшейся в храме статуи, получил небольшое количество ментальной энергии. В тот момент он понял, что это место может дать ему немало выгод. Он как раз собирался изучить его более подробно, когда услышал донесшиеся снаружи голоса. Выбравшись наружу и посмотрев в направлении звука, он увидел двигавшихся в направлении храма пан Юань Цзюня и остальных. Заметив его, они, развернувшись, бросились бежать. В мгновение ока они преодолели несколько десятков миль. Пространство во все стороны от них было покрыто ковром из белых костей, с одним лишь отличием. Кости здесь были сложены в более высокие горы. Эти горы, подобно высоким деревьям, возвышались над землей, выполняя в этом странном мире какую-то никому неизвестную функцию. Четверо беглецов во главе с пан Юань Цзюнем вскоре достигли прохода, формой напоминающего реберный каркас человека. Каждое ребро, изгибаясь, охватывало небольшое пространство, выступая в роли аккуратной крыши. Каждый промежуток между ребрами был выстлан слоем плотной на вид светло-серой пленки. Первое, что бросилось в глаза, лежащие на земле в проходе мумифицированные тела. Потрескавшаяся кожа местами была покрыта высохшим гноем. Головы были скрыты гладкими белыми масками, сделанными из похожего на фарфор материала. Однако при ближайшем рассмотрении становилось ясно, что маска, изображающая улыбающееся детское лицо, была сделана из почти безупречной кожи. Кроме того, что она была немного синюшной, на ней не было никаких других изъянов. Достигнув прохода, пан Юань Цзюнь со своими соратниками не только не остановился, а напротив, еще больше ускорился. Они устроили настоящий забег. «Быстрее, быстрее!» Первым в проход вбежал песчаный король. Замыкающим был умышленно громко топающий Сухань. Вскоре после того, как по земле прошла вибрация, вызванная его топотом, лежащие в проходе мумии начали медленно двигаться. В следующее мгновение большое количество серых мотыльков вылетело из глаз надетых на мумии масок. Тысячи мотыльков, собравшись в серое облако, преградили путь следовавшему за беглецами Лушину. «Это еще что за хрень?» Замедлив шаг, Лушен нахмурился, затем глубоко вздохнул. Его живот снова вздулся, внутри него словно начал медленно вращаться огромный шар. Поверхность ставшего шарообразным живота покрылась прожилками толстых вен. «Эррррр!» Внезапно пространство всколыхнул яростный рев. Пораженная этим ревом огромная стая мотыльков, на миг застыв, в следующее мгновение ядовитым порошком осыпалась вниз. Когда Лушен почувствовал запах ядовитого порошка, у него внезапно закружилась голова. Похоже, этот яд даже для него был слишком токсичен. К счастью, у него была ци земли. Посмотрев на превратившихся в белый порошок мотыльков, Лушен, прикрыв нос, бросился в погоню, упрямо продолжая преследовать четырех беглецов. Всего за несколько минут, благодаря подпитке ци земли, тело Лушена стало невосприимчивым к ядовитому порошку. Клетки его кожи начали вырабатывать антитела, способные бороться с этим ядом. Большое количество ядовитого порошка, поднявшись в воздух, осыпалось на его кожу, однако оно быстро было заблокировано недавно рожденным толстым роговым, полностью неуязвимым к этой напасти, слоем. Он быстро преодолел проход из ребер. Однако первым, что сделав это, увидел Лушен, были не четверо беглецов, а четыре толстые, покрытые серым пухом, длинные лапы. Выскочив из туннеля, он, подняв голову, увидел гигантского серого мотылька, в высоту достигающего более 10 метров. Увидев Лушена, мотылек, открыв свой огромный рот, попытался его укусить. Лушен выглядел равнодушным. Он рывком взметнулся вверх. Его правый кулак начал быстро увеличиваться. Затем, в мгновение ока исчезнув, он с оглушительным грохотом взорвался. Бум! Несколько дней спустя, в глубине океана костей, группа облаченных в тонкую металлическую броню людей уверенно двигалась между грудами костей. Процессия шла по заранее расчищенной дороге, таща за собой карету. Возглавляли шествие два высоких воина, один в броне, сшитой из черной драконьей кожи, второй – из темно-золотых чешуек какой-то рыбы. За исключением этих двоих, все остальные были одеты в куртки из кожи черного питона, покрытые черными кирасами. В карете не было людей, она была заполнена множеством разного размера ящиков. Эта группа людей представляла собой альянс трех самых известных банд мира Цзянху. В нее входили две самые великие группировки этого мира – банда драконов и банда гор и морей. Они знали серый мир намного лучше полудемонов, поэтому намного раньше последних пересекли пространственный разлом. Лидер банды драконов, Чэнь Ца, не сомневался в успехе этой операции. И дело было не столько в сотрудничестве с бандой гор и морей, сколько в информации, которую они получили, касающейся местоположения древних артефактов. Кроме того, на этот раз им удалось привлечь легендарного, не связанного никакими обязательствами повелителя боевых искусств Люфея. Подумав об этом, Чэнь Ца покосился на идущего рядом с ним лидера банды гор и морей, Вэнь Хуая. Последний выглядел спокойным. Время от времени он взмахивал зажатым в руке железным веером. Именно ему удалось привлечь в эту поездку повелителя боевых искусств. Благодаря тому, что они тщательно подготовились к этой охоте за артефактами, его уверенность была даже большей, чем у лидера драконов. Благодаря присутствию повелителя боевых искусств, все трудности, встречающиеся у них на пути, выглядели просто детской игрой. Внезапно его размышления прервал шорох донесшихся издалека шагов. Резко подняв руку, Вэнь Хуай остановил колонну. Строй мгновенно замер, соблюдая тишину и следуя негласному приказу. Что-то приближается. Очень быстро. Вэнь Хуань, являющийся экспертом уровня императора боевых искусств и главой одной из сильнейших банд, имел выдающуюся базу культивирования. Среди присутствующих, за исключением повелителя боевых искусств, он был самым могущественным. Даже Чэнь Ца был немного слабее его. После его слов у многих мастеров команды по спинам пробежал холодок. Путешествуя по подобным мирам, нужно было быть готовыми к любым угрозам и опасностям. Даже повелители боевых искусств, действуя небрежно, легко могли здесь умереть. «Вы можете определить количество?» – глубоким голосом спросил Чэнь Ца. «Четверо. Судя по звуку шагов, возможно, это люди», – нахмурившись, неуверенно сказал Вэнь Хуай. Им не пришлось долго ждать. Вскоре куча костей с левой стороны дороги с грохотом взорвалась, подняв в воздух облако костяной пыли. Явно чем-то напуганные четыре тени метнулись к правой стороне дороги. Не успев толком опомниться, они увидели состоящий из нескольких банд отряд. От неожиданности они на мгновение замерли. «Эй, «Это же пан Юань Цзюнь из алтаря зеленой росы!» — воскликнул Вэнь Хуай, внезапно узнав одного из четверки. «Брат Вэнь», увидев старого знакомого, пан Юань Цзюнь несказанно обрадовался. Он поспешно закричал: «Брат Вэнь, пожалуйста, помоги!» Остальные трое тоже остановились. Увидев, что отряд возглавляют лидеры двух великих банд, они почувствовали облегчение. Еще больше они обрадовались, увидев такое количество сильных экспертов. Они определенно смогут остановить преследующего их сумасшедшего. Вэнь Хуай усмехнулся. «Бран Пан, сколько лет, сколько зим. Не волнуйся, кто бы тебя ни преследовал, рядом с нами тебе никто не сможет навредить. Силой он намного превосходил пан Юань Цзюня и остальных. С Чэнь Ца же они находились почти на одном уровне. Так что, хотя две великие банды объединились, втайне они продолжали соперничать. Он понимал, если эти четверо императоров боевых искусств к нему присоединятся, это станет для его банды серьезным подспорьем. Вэнь Хуай был так в себе уверен не только потому, что сам являлся высшим экспертом уровня императора боевых искусств. Как уже говорилось ранее, его поддерживал настоящий повелитель боевых искусств. Само собой, его слова не могли не обрадовать пан Юань Цзюня и его соратников. Они поспешно поклонились. Это путешествие стало для них одним сплошным испытанием. Сначала это были огромные мотыльки, затем гигантские зомби, буквально дышащие им в спину, после ядовитый черный вихрь, вызывающий галлюцинации улья и прочее. Попутно им приходилось, прибегая к различным уловкам, воздействовать на серый мир, чтобы остановить следующего за ними по пятам человека. Весь ужас заключался в том, что человек, поначалу с трудом преодолевавший встающие у него на пути препятствия, с каждым шагом, кажется, становился все быстрее, а время, на которое его могли удержать их уловки, все больше сокращалось. Последние несколько дней очень сильно их истощили. Захваченные с собой припасы подходили к концу, в то время как расстояние между ними и их преследователем все больше сокращалось. Именно в этот критический момент им повезло встретить Вэнь Хуая. «Не волнуйся, в эту компанию я специально пригласил старшего Лю Фэя. Если не произойдет ничего непредвиденного, старший скоро вернется». Он решил прогуляться по округе и собрать редкие материалы. Он обещал не задерживаться, улыбнулся Вэнь Хуай. Услышав имя повелителя боевых искусств Лю Фэя, пан Юань Цзюнь, наконец, смог облегченно выдохнуть. Глава 370. Гневный Фу Чжэнцин изгоняет семью Ван города Тайкан. Духовное сознание Фу Чжэнцина и Цу Хунда сошлись в воздухе, и после недельных поисков в верхней части острова Шию они ушли. Фу Чжэнцин предпринял действия, чтобы скрыть всю жизненную силу короля Ша Цинси. Так же, как когда Цу Хунда был повышен до короля, если кто-то не увидит это собственными глазами, он не сможет почувствовать малейшие колебания нового короля. Лао Цу знает, как эта наблюдатель Ша совершила прорыв. Быстрым движением Фу Чжэнцин открыл пространственный портал и вошел в секретную комнату, где находился Цу Хунда. Видя, что Цу Хунда готовил горячий чай, Фу Чжэнцин не стал церемониться и прямо сел перед Цу Хунда и мягко спросил его: «Только что Цу Лао, похоже, лично посетил остров Шаю, нашел ли он признаки в то время?» Цу Хунда слегка покачал головой. «Мастер Ван слишком относится к старику. Старик просто прошел мимо, просто чтобы обеспечить безопасность его спасителю. Никаких отклонений не было. Однако способность Цинси прорваться к полушаговому королю в то время действительно была несколько неожиданной для старика», Цу Хунда задумчиво сказал. «Эффект духовного плода седьмого уровня на самом деле намного хуже, чем эффект духовного лекарства седьмого уровня. До нее многие мастера принимали его раньше, но они смогли воспользоваться возможностью, чтобы постичь законы. Грандмастеров, вошедших в царство короля таким способом, очень немного. Она смогла успешно постичь Дао после того, как поглотила два семиуровневых духовных плода, и ее нога пересекла порог короля, что показывает, что ее способности и понимание – лучший выбор». Фу Чжэнцин слегка кивнул. Цу Хунда говорил разумно. Только два семиступенчатых духовных плода смогли дать ей возможность перейти в полушаговое состояние короля с вершины гроссмейстера. Способности этой Ша Цинси действительно очень хороши. Однако, какими бы хорошими они ни были, это не причина, по которой она может успешно прорваться в королевское царство за такое короткое время. В дополнение к нескольким императорам, никто никогда не был настолько могущественным. В течение часа после того, как она стала королем в полушаге, Она снова прорвалась и сразу стала настоящей силой уровня короля. Если бы Ша Цинси обладала такой сильной способностью и пониманием законов неба и земли, она не оставалась бы на вершине великого магистра почти до 100 лет, и ей не пришлось бы прибегать к внешним силам, чтобы успешно прорваться к царству короля в полушаге. Лао Цу, вы должны четко представлять себе, насколько велик разрыв между королем в полушаге и настоящим королем, Фу Чжинцин тихо сказал, хотя это звучит как полшага, не так-то просто сделать эти полшага и успешно ступить другой ногой на порог короля. По этой причине вы были в состоянии короля в полушаге целых 83 года. Хотя на вас влиял яд змей, вы не должны были испытать других трудностей в течение этого периода. Не только Цухунде, но и Фу Чжинцин, прежде чем он стал настоящим королем из царства полушага, разве он не прошел через почти 2 десятилетия тяжелой работы и, наконец, достиг этого в одночасье, став сегодняшним королем Фу? Я не думаю, что таланты смекалка Ша Цинси будут сильнее нас двоих. В этом, должно быть, есть какие-то тайны, которых мы не знаем. Фу Чжинцин строго сказал, я хочу понять это. Когда Цухунде услышал эти слова, выражение его лица постепенно стало серьезным, и чашка чая, которую он только что держал в руке, вернулась на свое прежнее место. Он взглянул на Фу Чжинцина и сказал, так ли это личный шанс Цинси. Если она не хочет поделиться, я думаю, нам лучше не заставлять ее, чтобы у нее не образовалась брешь в сердце. Если бы он не знал, кто такой Фу Чжинцин, и знал, что он делал это не для своей личной выгоды, Цухунде, возможно, уже давно плеснул горячим чаем из руки ему в лицо. Подглядывание за людьми в тайне и использование возможностей – это не то, чем должен заниматься человеческий король. Мысли и требования Фу Чжинцина остались в прошлом. Более того, с момента последнего шага личность Ша Цинси изменилась. Если она не хотела что-то делать, даже они двое не могли ее заставить. Лао Цу должен понять, что я имею в виду. Выражение лица Фу Чжинцина осталось неизменным, и он сказал, я просто хочу знать, универсален ли метод прорыва Ша Цинси. Помимо совершенствования в эти годы, я всегда всем сердцем изучал невидимый барьер между вершиной гроссмейстера и королем. Я всегда надеялся найти или расчистить короткий путь, чтобы все гроссмейстеры моей человеческой расы получили шанс увидеть великую дорогу и одним махом стать королем, полностью изменив нынешний упадок полумертвой человеческой расы. Ша Цинси смогла так быстро осуществить прорыв и продвижение. Определенно есть некоторые скрытые секреты великого пути, которые обычные люди не могут понять. Если их можно использовать для взаимного использования, это может быть неожиданно. В этот момент Фу Чжинцин выглядел взволнованным, и за его красивым и элегантным внешним видом, казалось, скрывалась душа сумасшедшего научного исследователя. Конечно, я не буду заставлять ее выдавать свои секреты прорыва. Я могу использовать свой многолетний опыт понимания законов, чтобы обменяться им с ней, Фу Чжинцин продолжил. Она только что прорвалась и не понимает глубоко правил великого Дао. Именно тогда, когда ей нужен этот опыт, чтобы быстро стабилизировать и повысить свой уровень совершенствования, она не должна отказываться. Цухунде посмотрел на него, но он не ожидал, что Фу Чжинцин отдаст все законы Дао, которые он понял, чтобы иметь возможность шпионить за секретами прорыва Ша Цинси. «Ты так хочешь этого?» Когда он проповедовал таким образом, это было равносильно тому, чтобы полностью раскрыть свои недостатки и слабости в законах другим. Он не боится, что эти законы и опыт будут раскрыты и освоены его собственными врагами. Сердце действительно не такое уж большое. Цухунде покачал головой и слегка вздохнул. Неожиданно у лорда Фу, который всегда был спокойным и неторопливым, была такая импульсивная и иррациональная сторона. При нормальных обстоятельствах воин королевского уровня, достигший их уровня, если они не столкнутся со своими близкими родственниками или чрезвычайно доверенными учениками, никогда полностью не раскроет свои законы Дао для просвещения своих родственников или учеников. Кроме того, мало кто захочет так легко показать свой путь посторонним и поделиться своим опытом, поскольку это увеличит шансы того, что ваши собственные законы раскроют ваши скрытые карты, как только ваш оппонент или монстр за пределами территории овладеют им. Это равносильно полному раскрытию ваших недостатков и слабостей другим. В реальной жизни и смертельной битве, вы будете ограничены везде, фактор риска умножится, и даже возможна смерть. Хорошо, видя, что Фу Чжинцин был таким настойчивым, Цухунде перестал его уговаривать и сказал, Я сделаю это для вас и выясню, есть ли что-нибудь у этой девушки Цинси. Однако, если она не согласится, я надеюсь, что мастер Фу не станет настаивать». Слабая улыбка появилась на лице Фу Чжэнцин, и он сказал: «Это естественно, у каждого есть свои амбиции. Если она не хочет, никто не будет к этому принуждать. Однако я считаю, что президент Ша должна почувствовать мою искренность, и она не откажется». Цу Хунде слегка кивнул, он все еще мог доверять Фу Чжэнцину. И, честно говоря, не только Фу Чжэнцин, даже такой старик, как он, очень интересовался внезапным прорывом Ша Цинси. То, что Фу Чжэнцин сказал раньше, было правильным, даже если Ша Цинси и надеялась стать королем, она определенно не должна была действовать так быстро. Но теперь она совершила настоящий прорыв у них под носом, и давление, присущее королю, определенно не может быть ложным. Если бы не было других вариантов, никто бы не поверил. Поэтому неудивительно, что Фу Чжэнцин так взволнован. Если есть короткий путь от короля в полушаге до настоящего короля, для федерации людей это определенно всемирная радость, равноценная изобретению психического щита. Но возможно ли это, если есть такой способ, для человеческой расы, обладающей меньше, чем сотни королей, пережив почти 140 лет напряженной работы, это невероятно. Цу Хунде слегка покачал головой, показывая мало надежды на исследование Фу Чжэнцина. Конечно, с этим нельзя никуда не торопиться. Вполне возможно подождать, пока база совершенствования президента Ша полностью стабилизируется, прежде чем упоминать об этом. Увидев, что Цу Хунде не возражает, Фу Чжэнцин почувствовал облегчение. Почему он не пошел к Ша Цинси и не попросил об этом напрямую? Он опасался, что это вызовет недоразумение и негативную реакцию Ша Цинси. И третий силовой центр королевского уровня, который наконец появился в особняке северо-западной стражи, будет дискредитирован. Цу Хунде другой. Он хорошо известная и уважаемая фигура в Дайсинчине. Независимо от того, какая сила встретит его, он даст ему какое-то лицо и лично выйдет вперед, чтобы помириться с ним, и даже если это не удастся, всегда останется место для отступления. Лао Цу, на самом деле я здесь на этот раз по другому поводу, и есть более важные вещи, которые я хочу обсудить с вами. Фу Чжэнцин сел прямо, и улыбка на его лице постепенно исчезла. Он сказал Цу Хунде торжественным голосом: «Теперь в нашем особняке стражи есть три короля. Я чувствую, что время пришло, и мы можем полностью удалить некоторые нестабильные факторы». Разум Цу Хунде был поражен, и его брови слегка дернулись. Неожиданно Фу Чжэнцин оказался таким решительным и нетерпеливым. «Вы хорошо подумали об этом?» – спросил Цу Хунде в ответ. «Хотя у старой семьи Ван мало людей, Лайхао все же является мощным центром королевского уровня. Без него обязательно возникнут волнения монстров. Более того, если он и семья Ван города Тайкан будут изгнаны из страны столь насильственно, они обязательно сформируют вражду и снова встретятся в будущем, но у них не будет даже малейшей гармонии на поверхности. Мистеру Цу не нужно меня убеждать. Еще 30 лет назад, когда гроссмейстер Южного Китая был в опасности, я уже очень ясно это обдумал». Выражение лица Фу Чжэнцина было холодным, с безжалостным взглядом в глазах он сказал строго: «Как воин Северо-Запада, предок семьи Ван неоднократно отказывался подчиняться приказам особняка стражи, сидя вне поля зрения повелителей зверей северо-западного региона. Бесчисленное количество жертв пало по его вине. Такой человек, не убивая его, этот король уже достаточно великодушен». Фу Чжэнцин вспомнил старые вещи 30 лет назад, а вчера четыре великих царя зверей за пределами региона одновременно осадили Дайсинчен. Предок семьи Ван снова закрыл глаза на жизни и смерти десятков миллионов жителей особняка Чжэньшоу и Дайсинчена. Даже такой добрый старик, как Цу Хунде, все еще кипел в своем сердце, не говоря уже о таком молодом человеке, как Фу Чжэнцин. Обиды слишком глубоки, чтобы их можно было разрешить. Более того, старый призрак семьи Ван уже вчера вызвал гнев людей. Если бы Цу Хунде и Ша Цинси не стали королями, Фу Чжэнцин мог бы продолжать терпеть, как прежде, ради общей ситуации. Но теперь в особняке стражи появились еще два новых короля. Сдерживающий эффект предка семьи Ван Тайкан уже не так очевиден. В сердце Фу Чжэнцина меньше угрызений совести, и, естественно, он больше не будет с ними вежлив. «Хорошо», – медленно кивнул Цу Хунде. «Эта старая вещь с семьей Ван действительно не подходит для проживания в северо-западном регионе. Теперь, когда лорд Фу принял решение, старик полностью подчиняется. Фучжинцин выглядел счастливым и похвалил Цухунде. «Босс Цу велик». Цухунде принял это спокойно и прямо спросил: «Когда ты собираешься это сделать? Чем раньше, тем лучше». На лице Фучжинцина вспыхнуло убийственное намерение. «Лучше, если они сегодня ночью покинут город Тайкан». «Это хорошо», — поднялся Цухунда и сказал: «Сегодня вечером мы поедем в город Тайкан, чтобы посмотреть, сможет ли старик Ван показать нам лицо и проявить инициативу, чтобы покинуть северо-запад. Если он так и сделает, это было бы здорово». Фучжинцин воспрянул враждебностью и тихо сказал: «Однако я надеюсь, что он может быть более жестким, так что у меня будет право убить его на месте, чтобы навсегда устранить грядущие неприятности». Глава 775. Собраться вместе. Часть 1. Хотя группа включала в себя двух императоров боевых искусств, находящихся на вершине уровня, беглецы все равно нервничали. Особенно песчаный король. Ранее он использовал многочисленные секретные техники, призывая различных монстров серого мира. Все это он делал, чтобы убить преследующего их Лушина. Никто не знал лучше него, насколько могущественными были призванные им монстры. Даже узнав, что среди них есть повелитель боевых искусств, он не перестал волноваться. «Думаю, нам не стоит слишком долго оставаться на одном месте», — тихо сказал он. «Господин песчаный король, что за эксперт вас преследует? Как его имя?» — громко спросил стоящий сбоку от него Ченьца. Паника, охватившая этих четверых, его, признаться, позабавила. Он слышал множество слухов о пан Юань Цзюне. Думал, что он достаточно серьезная угроза, но, как оказалось, все было совсем не так. С двумя высшими императорами боевых искусств и повелителем боевых искусств Лю Фэем вряд ли в мире найдется сила, способная их превзойти. Это было бы слишком невероятно. Рядом с такой силой можно было чувствовать себя в безопасности. Бояться кого-то, находясь под такой защитой, могли только не знающие мира деревенщины. «Не волнуйся, кем бы он ни был, осмелившись на нас напасть, он не сможет уйти отсюда живым». Обмахнувшись железным веером, Вэнь Хуай беспечно улыбнулся. Бум! Внезапно груда костей справа от них, взорвавшись, разлетелась в стороны. В воздух взметнулось облако костяной пыли. Вынырнув из облака, к ним шагнула высокая, мускулистая фигура. Люди в группе, на мгновение застыв, быстро повыхватывали оружие. Вэнь Хуа и Чэнь Ца уставились на облако костяной пыли. Вышедший из него незнакомец, сделав несколько шагов, остановился. Его взгляд сначала остановился на пан Юань Цзюне и его спутниках, а после скользнул по остальным. Вэнь Хуай усмехнулся. Он уже собирался что-то сказать, когда... Фу! Внезапно вокруг тела этого человека закружился порыв горячего ветра, словно он находился под покровительством самого духа ветра. Ша-ша! Поток горячего ветра, танцующий вокруг мужчины, мгновенно сдул с него всю костяную пыль. Окружающий человека воздух издалека выглядел искаженным, таким же, каким обычно был воздух над пламенем. Сохранявшееся на лице Вэнь Хуая на протяжении всего путешествия спокойствие бесследно исчезло. Он становился все более серьезным, кажется даже испуганным. Это повелитель боевых искусств. Что, все еще не отчаялся? Донесся до них голос Лушина. Сдайся, куда бы ты ни бежал, тебе не скрыться от сыновей любви. Неужели мне нужно убить всех твоих товарищей и сломать все кости в твоем теле, чтобы ты, наконец, согласился вернуться со мной домой? Жестокие и холодные слова Лушина привели Вэнь Хуэя и остальных в смятение. Костная пыль продолжала дрейфовать в воздухе. Хотя воздух был обжигающе горячим, тело и сердце пан Юань Цзюня все больше сковывало холодом. Он внезапно понял, что задумал Лушен. Фактически, он давно мог их догнать, но он не торопился, пытаясь довести его до полного отчаяния. Противник, позволив ему испробовать все, хотел заставить его понять, что другого пути попросту нет и единственный выход – послушно последовать за ним, бросить все и вернуться домой. Подумав об этом, он вздрогнул. Если б не этот парень, он бы сейчас праздновал успешное завершение осады крепости семьи Фэн, а он, вместо этого, словно бродячий пес, бегает по серому миру. Хаем, чем дольше он об этом думал, чем больше злился. Не выдержав, пан Юань Цзюнь закричал: «Убей меня, если сможешь». Лушен покачал головой. Пан Юань Цзюнь и Тан Цинцин. Один был настолько амбициозен, что хотел объединить мир боевых искусств, став его лидером. Вторая культивировала высшее равнодушие, поэтому относилась к миру смертных, как к чему-то неважному. Без использования неординарных методов он не сможет завершить эту карму. Весь путь он гнался за ним, собираясь убить. Он не спешил, поскольку организму требовалось время, чтобы увеличить свою силу. Пан Юань Цзюнь же считал, что он пытается довести его до отчаяния, тем самым заставив следовать за собой. «Приятель, я не знаю, что за недоразумение возникло между тобой и братом Паном. Мое имя Вэнь Хуай. В мире боевых искусств я известен, как железная рука снежной горы. Друг мой, думаю, вам следует успокоиться, сесть и мирно все обсудить. Разве не лучше будет прояснить все недоразумения? Разве не правильнее сесть и спокойно поговорить?» Вэнь Хуай всегда достаточно быстро соображал. Его лицо на миг застыло, после чего, все как следует взвесив, он предложил выход из сложившейся ситуации. Лу Шэн обвел взглядом отряд. Он несколько дней ничего не ел, поэтому, встретив этих людей, он подумал, что, возможно, сможет раздобыть у них немного воды и еды, и заодно выяснить, что это за место. Единственный недочет заключался в том, если вдруг пан Юань Цзюнь снова бросится бежать, у него не будет времени, чтобы попросить еды и разведать обстановку. Взгляд Лу Шэн, сместившись, остановился на пан Юань Цзюне. «У меня только одно требование, пусть пан Юань Цзюнь вернется со мной домой», — глубоким голосом сказал он. Вэнь Хуай нахмурился. Открыв рот, он уже собирался что-то сказать, когда его внезапно опередил песчаный король. «Ты утверждаешь, что являешься сыном брата Пана. Можешь это доказать? Насколько я знаю, у брата Пана есть только один ребенок, который сейчас находится в филиале алтаря, городе чистой росы. Его зовут Пан Сичен». «Я и есть Пан Сичен», — кивнул Лу Шэн. «Но Пан Сичену в этом году исполнилось только 10 лет», — серьезным тоном сказал песчаный король. «А я и не утверждаю, что мне 11, усмехнулся Лу Шэн. Услышав его слова, люди удивленно застыли. «Пан Юань Цзюнь ничего не мог с этим поделать. Если ты действительно Пан Сичен, вспомни, что произошло с тобой 3 года назад, после чего ты стал так быстро толстеть». Лу Шэн ненадолго замер. Затем, порывшись в памяти, вспомнил все значимые и незначительные события, произошедшие с его предшественником в возрасте 7 лет. Через мгновение его брови сдвинулись. «В 7-летнем возрасте ничего необычного со мной не произошло». Попытавшийся обмануть его пан Юань Цзюнь, услышав эти слова, еще больше запаниковал. «Этот парень ведь не может на самом деле быть Сичином. Ему все время казалось, что он постоянно что-то упускает. Тогда, может, ты помнишь, что в прошлом году во время купания с тобой произошло?» Заколебавшись, неуверенно спросил пан Юань Цзюнь. Лу Шэн помнил. «Конечно, к тому времени я был уже толстым. В тот день я случайно выкатился из бадьи, когда принимал ванну и не смог самостоятельно подняться. С тех пор мне приходилось просить помощи у слуг, чтобы просто перевернуться». Когда пан Юань Цзюнь услышал его ответ, он почувствовал себя так, словно в него ударила молния. Этот человек действительно был толстяком пан Сичином, его сыном. Наблюдавшие за ним в этот момент люди сразу же поняли, пан Юань Цзюнь очень сильно боялся, что этот человек может действительно оказаться его сыном. Просто он не понимал, как человек мог так кардинально измениться за столь короткое время. Изначально пан Юань Цзюнь думал, что это парень сумасшедший, появившись из ниоткуда, он внезапно начал его преследовать. Сейчас же, когда подтвердилось, что он на самом деле его сын, он почувствовал себя увереннее. «Тогда ты должен помнить, я всегда очень хорошо к тебе относился. Если ты хочешь мне отплатить, помоги добиться успеха в сером мире. Дело в том, что твое преследование нарушило все мои планы, но я не буду тебя винить, если ты мне поможешь». Как только пан Юань Цзюнь убедился, что этот парень, на самом деле, был его сыном, а значит, не станет его убивать, он сразу же расслабился. Вместо этого он задумался, как выгоднее использовать эту мощь, чтобы получить в сером мире побольше преимуществ. Лу Шэн почувствовал некоторую странность. До этого пан Юань Цзюня преследовал постоянный страх, он боялся умереть, но теперь он внезапно успокоился. «Я, конечно же, могу помочь, но тебе это только навредит», — сказав это, Лу Шэн тяжело вздохнул. «Слава и богатство — все это тлен. Папа, тебе лучше вернуться со мной домой. Я никуда не пойду. Можешь меня убить, если осмелишься», — усмехнулся пан Юань Цзюнь. «Тогда ты умрешь». Как только прозвучали эти слова, тело Лу Шэна внезапно исчезло. Сразу после этого по земле пронесся яростный тепловой поток. В следующее мгновение пан Юань Цзюню показалось, будто что-то, выдернув его тело из холодного, безжизненного серого мира, переместило его в знойную пустыню. Вся его кожа словно покрылась слоем раскаленного песка, от которого он никак не мог избавиться. Ему хотелось глубоко вдохнуть, но воздух был настолько горячим, что обжигал легкие. «Помогите!» – прохрипел он, пытаясь позвать на помощь. В следующее мгновение пан Юань Цзюнь почувствовал, как его схватили за воротник. На его живот и грудь обрушился мощный удар. Его тело в одночасье лишилось всех сил. Вэнь Хуэ и императоры боевых искусств атаковали одновременно. На Лу Шэна обрушилось сразу несколько мощных ударов. Лу Шэн в это время, подняв пан Юань Цзюня за воротник, ладонью впитывал сочившуюся из его тела силу. Несколько обрушившихся на него мощных ударов не причинили ему никакого вреда. Усмехнувшись, он свободной рукой нарисовал в воздухе круг. На его предплечье выступило несколько разного размера бугорков, которые в следующее мгновение один за другим взорвались. Бум, бум, бум, бум. Послышалась серия громких ударов. Лицо Вэнь Хуэя покраснело, после чего его вырвало кровью. Он отступил на несколько шагов назад. Затем та же участь постигла Чэнь Ца, песчаного короля и еще троих человек. Их тоже вырвало кровью. Все пятеро были серьезно ранены. Все присутствующие пришли в ужас. Прежде, чем они успели что-то сказать, Лу Шэн, схватив за воротник своего отца, подпрыгнул вверх на высоту около 7-8 метров, после чего унесся вдаль. В этот момент внезапно поднявшаяся на горизонте в небо серая тень ударила Лу Шэна ладонью в бок. Воздушная ладонь двух начал. Сначала ладонь двигалась быстро, но приблизившись к Лу Шэну, оно значительно замедлилось. Однако эта медлительность таковой всего лишь казалась. На самом деле невидимая сила притягивала воздух вокруг него, не позволяя Лу Шэну уклониться. Его втягивал бушующий водоворот, из которого невозможно было вырваться. Резко подняв левую ладонь, он, используя технику мгновенного разрушения, нанес сокрушительный удар. Бум! Противники одновременно отлетели назад. Лу Шэн, холодно фыркнув, выбросив вперед руку, схватил отца. Затем, развернувшись, вновь устремился прочь. Вскоре путь ему преградила еще одна серая тень. Это был невысокий старик. Недоуменным взглядом старик смотрел на проступивший на его груди отпечаток ладони. «Я ведь точно его заблокировал», — пробормотал он. Внезапно из его рта хлынула кровь, и он рухнул вниз. «Старший! Старший Лю Фэй!» Вэнь Хуэй был шокирован, как и его товарищи. Сорвавшись с места, все они бросились на помощь старику. Лу Шэн, по-прежнему удерживая пан Юань Цзюня, продолжил путь. Последний долгое время молчал, он был настолько шокирован, что не мог поначалу вымолвить ни слова. «Если ты действительно Си Чэн, зачем было идти на такие крайности? Ты понимаешь, что твои поступки можно расценить не иначе, как предательство?» Наконец, строго сказал он. Лу Шэн никак не отреагировал на его слова, поскольку его цель была достигнута. Он намеревался как можно быстрее вернуться в город Чистой Росы, чтобы его отец и Тан Цинцин, наконец, смогли воссоединиться. Глава 776. Собраться вместе. Часть 2. Скорость течения времени в этом мире составляла всего лишь 10 к 1 в сравнении со скоростью течения времени в мире небесных дьяволов. Поэтому, если он не поторопится, к тому времени, когда он вернется в мир небесных дьяволов, там все изменится. Что же касаемо серого мира, изначально он планировал поймать кого-нибудь для допроса здесь, но увидев, как много людей знают об этом месте, решил заняться этим после того, как отсюда выберется. Это было не к спеху. Обратный путь у Лу Шэна занял намного меньше времени, чем дорога сюда. Во-первых, ему больше не нужно было осторожничать и все тщательно исследовать. Во-вторых, его цель была достигнута. Он мог спокойно бежать, не сканируя то и дело окружающее пространство. Примерно через час он вернулся к огромной белой костяной руке. Под рукой находилось озеро, через которое он попал в это место. Не говоря ни слова, он, по-прежнему удерживая пан Юань Цзюня, нырнул в водоем. Быстро миновав подводный канал, спустя 2 минуты вынырнул в озеро в скале. Принудительно покинувший серый мир пан Юань Цзюнь, вконец отчаявшись, впал в уныние. «У тебя действительно не было никаких задних мыслей?» – спросил он, однако Лу Шэн его проигнорировал. Одной рукой удерживая отца, он второй нанес удар по краю обрыва. Затем, шаг за шагом, выбивая в скале ступеньки, начал подниматься вверх. Несколько дней спустя, город Чистой Росы, филиал алтаря, Стоя с заложенными за спину руками, Лу Шен смотрел на ночное небо. Позади него замерли Тан Цинцин и Пан Юань Цзюнь. Эти двое стояли напротив друг друга и молчали. Время от времени кто-нибудь из них бросал на Лу Шена наполненный беспомощностью и отчаянием взгляд. «Папа, мама, только посмотрите. Чем меньше становится луна, тем слабее она освещает землю. То же самое и с людьми. Неполная семья подобна этой луне, такая же унылая и тусклая». Обернувшись, Лу Шен посмотрел на Пан Юань Цзюня и Тан Цинцин, чьи руки и ноги были скованы стальными цепями. «Хотя кому-то может показаться, что наша семья воссоединилась, наши сердца, на самом деле, все еще друг от друга очень далеки». Услышав это, двое пленников ничего не ответили. Лу Шен, продолжая улыбаться, сказал: «Поэтому, чтобы это исправить, давайте сыграем в игру». Оба пленника еще не до конца разобрались в ситуации. Как уже раньше говорил Лу Шен, между ними не было никакой привязанности, только легкие интересы и взаимная выгода. Больше ничего не говоря, Лу Шен, резко развернувшись, ударил этих двоих по затылкам. Оба его родителя, закатив глаза, тут же потеряли сознание. Две чрезвычайно тонких нити духовной силы его главного тела проникли глубоко в сознание обоих людей. Следуя заранее разработанному плану, он начал создавать в их разуме фальшивые воспоминания. Пан Юань Цзюню снился прекрасный сон. В этом сне у него не было никакого сына. Отправившись с группой экспертов боевых искусств в Серый мир, он нашел удивительное сокровище, поднявшее его до уровня повелителя боевых искусств. После этого началась его эпопея по завоеванию мира. Этот своего рода крестовый поход закончился полной капитуляцией мира Цзянху. Вскоре, всего через 5 лет после того, как он стал повелителем мира боевых искусств, была основана новая династия. После этого он смог расслабиться и сполна насладиться мирной жизнью. Дожив до преклонных лет, он, умерев, внезапно перевоплотился. Реинкарнировав, он снова начал бороться за мировое господство. И так цикл за циклом, сотни раз. Поначалу Пан Юань Цзюнь всем этим наслаждался, но со временем это начало ему надоедать. К 30-му разу ему до колик в животе надоело перевоплощаться. После 70-го раза он начал действовать, словно марионетка, раз за разом выполняя привычные действия. Когда он оставался в своей соломенной хижине, не собираясь ничего завоевывать, его находили какие-нибудь генералы или чиновники, и он сам не замечал, как все начиналось сначала. 80 перевоплощений так вымотали Пан Юань Цзюня, что он больше не жаждал никакого мирового господства. Все, о чем он мечтал, — познать любовь, которой у него никогда не было, и завести семью. Мечты Тан Цинцин были совершенно другими. Что во сне, что наяву, ее интересовало только культивирование дао высшего равнодушия. Ее единственной мечтой было достижение просветления и получение бессмертия. Во сне ей сопутствовал головокружительный успех. После того, как Лу Шен вернул ее домой, она совершила прорыв, наконец, достигнув высшего уровня равнодушия и безжалостности. Техника божественного сердца и божественной воли тоже взлетела на вершину. Она стала одной из сильнейших старейшин клана Тайчи. Затем она занялась уединенным культивированием. В мгновение ока пролетело 50 лет. Тан Цинцин за это время добилась огромного успеха, став единственным за историю Тайчи человеком, сумевшим своим культивированием прорвать границу великой пустоты. Вскоре, все еще находясь в уединении, ей удалось, одним махом прорвавшись через пустоту, попасть в новый мир. Этот мир, называемый культиваторами миром бессмертных, приподнял перед ней завесу многих тайн. Однако поскольку здесь ее база культивирования находилась на самом низком уровне, ей снова пришлось усердно совершенствоваться. Немного повозмущавшись, Тан Цинцин снова занялась культивированием. Уединившись в горах, она на протяжении нескольких тысячелетий культивировала дао высшего равнодушия. Наконец, после серии успешных прорывов, она стала одним из самых могущественных экспертов мира бессмертных, снова достигнув предела. Затем, преодолев границу мира бессмертных, она, вознесшись, стала богом. На этот раз она прыгнула во вселенную, называющуюся Божественным Царством. В этом мире боги были всего лишь низкопробным пушечным мясом, поэтому Тан Цинцин снова пришлось культивировать дао высшего равнодушия. После нескольких сотен тысяч лет упорного культивирования она, наконец, добилась признания. У нее появились поклоняющиеся ей последователи и ученики. Снова достигнув вершины, она прорвалась на еще более высокий уровень, став повелителем богов.